Глава 27. Может, я смогу помочь? Сия. Чувствовала, что Ноан решил оставить меня раньше времени, не просто так. Скорее всего, ему куда-то срочно понадобилось отлучиться, и я очень надеялась, что наставнику не попадет за самодеятельность. «Вечно я мотаю ему нервы и создаю проблемы», — вздохнула устало, сидя на нижней ступеньке крыльца дома Ноана. Я понимала, конечно, что синеглазый жнец высшего уровня далеко не подарок. В его крови плескались вредность и упертость. Временами он не желал ничего и никого слушать, говоря гадости. Груб и самонадеян, высокомерен и придирчив. С ним сложно вести беседу, еще труднее о чем-то договориться. Чистокровный не шел на уступки, не церемонился и говорил все, что вздумается. Ему абсолютно плевать, что его слова и действия ранят чувства других. Описать наставника можно тремя словами. Эгоистичная глыба льда. Да, именно таким он виделся мне, холодным, бессердечным и губительно привлекательным. Находиться рядом с ним опасно, ведь в такого сложно не влюбиться. Но еще опаснее то, что подобные Ноану всегда с легкостью разбивают женские сердца, как ни в чем не бывало, оставляя их утопать в собственных страданиях. Повздыхав еще пару минут, я вошла в дом, оглядывая пустующую гостиную. Нужно усиленно трудиться, чтобы уйти отсюда как можно скорее. Взгляд сместился на диван, возле которого наставник открылся мне совершенно с другой стороны. Горячий, ненасытный, жадный на ласку. По телу разлился жар, и я закусила губу, прикрывая глаза. «Не думай об этом, Сия, не нужно», — обратилась я к себе. «Пусть забыть о таком не получится, но так часто уделять внимание случившемуся тоже не стоит». Занесла ногу для шага, намереваясь отправиться в душ, как тут в ушах зашумело, и меня повело в сторону. Схватившись руками за косяк межкомнатной двери, я замерла с тяжелым дыханием, наблюдая образы, плывущие перед глазами. Ноан, прислонив меня к стене, держал под задницей, вжимаясь пахом между моих разведенных ног. Его губы ненасытно терзали мои, а я, не стесняясь происходящего, жадно отвечала ему, стискивая в пальцах черные, словно смоль, волосы наставника. «Люблю тебя», прошептал он, толкаясь в меня и активно двигая бедрами. Я громко застонала в мужские губы, не обращая внимания ни на что, кроме него. Кроме него одного. «Ноан, извивалась я, глотая ртом воздух, пока жнец неустанно врывался в мое тело, играя языком с моей мочкой уха. «Не заканчивай быстро», — прошептал наставник. «Но я уже...» задыхалась от волн исступления, прокатившихся по моему телу. «Ах!» — задрожала я, вжимаясь в натренированное тело жнеца, который лишь усмехнулся, заботливо притягивая к себе. «И почему ты такая непослушная, м?» Чистокровный отстранил меня от стены, унося к себе в спальню. «В его спальню, в которой мы...» «Ноан, дружище, ты дома?» Я испуганно встрепенулась, жадно глотая ртом воздух и часто моргая. «О, Сия!» — улыбнулся Ллойд. «Откуда он здесь?» — подумала я, до сих пор не пришедшая в себя от видения, которые тревожили меня все сильнее. «Ты не пугайся!» — замахал руками жнец. «Я и не собиралась», — сдвинула я брови, пытаясь унять свое сбивчивое дыхание. «Почему он здесь?» — пульсировала мысль в голове. Сейчас точно не до улыбающегося Ллойда. Во рту пересохло. Мне требовался глоток воды и... Ноан! Кожа горела огнем, между ног было мокро, а пальцы подрагивали, выдавая взвинченное состояние своей хозяйки. Боги, почему я вижу эти видения? И почему в увиденном я и синеглазый жнец? Да что происходит вообще? «Я принес приглашение на ужин», — мужчина помахал в руке белоснежным конвертом. «Его матушка попросила меня об этом. Дверь никто не открыл, поэтому я решил порталом войти и оставить на столе, а ты, оказывается, дома. Не слышала, что я стучал, да?» — смотрел он на меня. «Я... да», — закивала тут же. «Не слышала». «Не до этого мне было. От таких видений скоро не только слуха лишусь, но и разума». «Бледная ты какая-то», — чистокровный нахмурился, направляясь ко мне. «С тобой все хорошо?» «Нет, плохо. Со мной все плохо». «Устала немного», — отмахнулась я. «Давай тебе кофе сделаю». «Но она, как я понял, дома нет». С этими словами Ллойд прошел мимо меня, направляясь на кухню. «Может, ты есть хочешь? Давай тебе что-нибудь приготовлю». «Да не надо», — смущенно кашлянула я, чувствуя себя неловко от внимания этого мужчины. «Я и кофе сама могу». «Конечно можешь», — перебил меня жнец. «Кто же спорит? Но все же давай лучше я, ладно?» Спустя несколько минут я сидела на диване, держа в руках кружку с ароматно пахнущим кофе. «Так быстро научилась строить порталы?» — ахал Ллойд. «А ты молодец! Вот бы все ученики были такими!» «Да брось!» — прочистила я горло, смущаясь от его похвалы. «Слышал, как вы с Ноаном наказали убийцу!» — кивнул он. Я замерла, мгновенно меняясь лицом. «Смело должен заметить», — продолжил Ллойд. «Даже страшно представить, как ему потом плохо было. Раньше он не был замечен за подобным. Всегда избегал прикосновений к людям, как и вмешательства в их судьбы. Это ведь чревато последствиями». Жнец пожал плечами, делая глоток ароматного напитка. «А как?» — не решалась я спросить, боясь за наставника. «Как наказывают за подобное?» Эта информация была для меня закрыта, как и книга знаний. Почему? Я не знала. Поэтому оставалось только надеяться, что когда я стану жнецом, пробелы в знаниях заполнятся. «Это зависит от степени нарушения», — ответил мужчина. «Могут добавить количество душ, лишая сна и отдыха, дать вместо одного ученика трех, что тоже не самое лучшее». Либо временно запечатать возможность перемещаться порталами, отчего наказанный будет вынужден добираться до места встречи с душой на транспорте или на своих двоих. «Это если не серьезное нарушение», — поджал губы мужчина. «А если нет?» — задержала я дыхание. «Если что-то серьезное?» Ллойд пару секунд смотрел на меня внимательным взглядом, словно обдумывая, говорить мне или нет. А потом с его губ начали срываться слова. «Если нарушение серьезное, то наказание всегда одно и то же, Сия. Жнеца через распределительные врата отправляют в небытие. Он обречен скитаться там столько лет, сколько решит департамент. А когда срок наказания выйдет, которое, как правило, длится не одну сотню лет, душа жнеца рассеивается, как дымка поутру». «То есть», — объяснял мне Ллойд, — «те жнецы, кого отправили в небытие, больше не находят дороги обратно. Это билет в один конец». «Что?» — внезапно ощутила, как по коже ползет холод. «А Ноан?» — забеспокоилась я. «Он убил смертного, пусть и не своими руками», — улыбнулся напротив сидящий мужчина, будто его забавляло мое переживательное состояние. «Нет», — прошептала я едва слышно, от нервов, не имея возможности нормально дышать. «Тогда не вижу причин волноваться», — расслабленно откинулся в кресле жнец, — «потому что в небытие отправляют примерно за такое». «Стало ли мне легче?» «Определенно, но все же тревога за синеглазого наставника не покидала меня. Она осела где-то в груди, напоминая о себе каждую секунду, тянущим, неприятно ноющим чувством. «Волнуешься за него?» — хитро спросил Ллойд, подмигивая. «Я?» — хлопнула ресницами. «Нет, то есть да, то есть я хочу сказать, что такого наказания никому не пожелаешь». «Ты права», — жнец скользнул по мне задумчивым взглядом. «Слушай, все спросить хотел. Нормально тебе с Ноаном живется? Он тебя не обижает случаем, а?» «Не переживай, я не так беззащитна, какой кажусь на первый взгляд», — грустно улыбнулась мужчине, не понимая, почему так тревожно на душе. «Бывали случаи, что приходилось арестовывать тех, кто в 2,5 раза больше меня весом». «Да ты что?» — округлил глаза Ллойд. «Серьезно?» Я молчаливо кивнула, подтверждая. «Вот ты хулиганка, скажу я тебе», — хохотнул чистокровный. «А может...» — он замолчал на пару секунд. «Мы с тобой как-нибудь потренируемся вместе? Ты покажешь мне свою технику боя, а я тебе свою». «Ищешь партнера для спарринга?» — раздался равнодушный голос Ноана, от которого повеяло арктической стужей. «Так, может, я смогу тебе в этом помочь?»